Никто не знал, когда и как этот добрый леший попал в большой город Берлин и что он здесь искал. Он совсем ничего не хотел, ни славы, ни известности, ни почестей. И благодаря своей поэтической сказочности был беспечнее и свободнее всех тех, кого я встречал позднее. Вокруг него галдели и старались перекричать друг друга завзятые спорщики. Он только вслушивался, ни с кем не споря, иногда дружески поднимал бокал в чью-нибудь сторону, но в разговор не вступал. Было такое чувство, что даже во время самого дикого гамма в его всклокоченной голове продолжается поиск рифм и слов, которые роятся и ускользают от него. Непосредственное и детское, что исходило от этого наивного поэта, который даже в Германии ныне почти уже забыт, быть может, чисто эмоционально отвлекало мое внимание от законно избранного председателя, хотя это был человек, чьи мысли и слова определили жизненный путь множества людей. В нем Рудольфе Штейнере, основателе антропософии, чьи последователи позднее создали великолепные школы и академии для распространения его учения, я встретил человека, на которого судьба возложила миссию стать проводником миллионов. В его темных глазах была гипнотическая сила, и я лучше и более критично слушал Штейнера, когда не смотрел на него, ибо его аскетически сухощавый, отмеченный духовной страстностью облик, пожалуй, способен был покорять не только женщин. В то время Рудольф Штейнер еще не подошел вплотную к своему учению. Он сам еще был в поисках и сомнениях. Иногда он комментировал учение о цвете Гёте, образ которого в его интерпретации более походил на Фауста, на Парацельса. Речи его захватывали, ибо образован он был поразительно, и особенно по сравнению с нами, занятыми исключительно литературой, замечательно многостороннее. После его лекций и нескольких задушевных бесед я всегда возвращался домой и воодушевленный, и несколько подавленный. Тем не менее, когда я спрашиваю себя, предвидел ли я тогда, что философские и этические воззрения этого молодого человека окажут столь огромное влияние на массы, я, к стыду своему, должен ответить отрицательно. Я ожидал от его пытливого ума великого вклада в науку и нисколько не удивился бы, если бы ему удалось совершить крупное открытие в биологии. Но когда спустя многие годы в Дорнахе я увидел грандиозный Гютеанум, эту школу мудрости, эту платоновскую академию антропософии, которую учредили его ученики, я был скорее разочарован тем, что его влияние реализовалось таким практическим, отчасти даже банальным образом. Я не беру на себя смелость вносить суждения об антропософии, ибо мне и до сего дня не совсем ясно, чего она добивается и к чему стремится. Я даже думаю, что по сути своей ее соблазнительное воздействие связано не с идеей, а с притягательной личностью Рудольфа Штейнера. Как бы то ни было, встретить человека подобной магнетической силы именно тогда, на той ранней ступени его развития, когда он держался более молодо, дружески, непринужденно и без всяких предвзятостей, было для меня неоценимым выигрышем. Его фантастически обширные и в то же время глубокие знания показали мне, что истинный университет, а нам-то с нашим гимназическим высокомерием казалось, что он уже позади, это не поверхностная начитанность, не словесные баталии, но многолетний и упорный труд. Человек в пору особой молодой впечатлительности, когда дружба завязывается легко, а социальные и политические различия существенной роли не играют, самое главное получает скорее от своих сверстников, чем от зрелых людей. Снова я ощутил, но теперь на более высокой и более интернациональной ступени, чем в гимназии, насколько плодотворен коллективный энтузиазм. В то время как мои венские друзья почти все происходили из буржуазии, молодые люди этого нового мне мира были выходцами из самых разных слоев, верхних, нижних. Один прусский аристократ, сын гамбургского судновладельца, другой, третий из вестфальского крестьянского рода. Я вдруг оказался среди людей, где была и настоящая бедность с рваным платьем и стоптанными туфлями, следовательно, в такой среде, с которой в Вене я никогда не соприкасался. Я сидел за одним столом с настоящими пьяницами и наркоманами. Я пожимал, очень гордо, руку одному довольно известному, отбывшему наказание авантюристу, который позднее опубликовал свои мемуары и таким образом оказался среди нас, литераторов. Все, чему я почти не верил в реалистических романах, толклось и обитало в маленьких пивных и кафе, куда меня ввели, и чем хуже была репутация какого-нибудь человека, тем более сильным было мое желание познакомиться с ее носителем лично. Этот особый интерес или любопытство к опасным людям, между прочим, сопровождали меня всю жизнь. Даже в годы, когда пристало быть уже более разборчивым, мои друзья часто возмущались, с какими-то аморальными, сомнительными, по-настоящему компрометирующими людьми я общаюсь. Возможно, именно добропорядочность той среды, из которой я происходил, и тот факт, что я до определенной степени сам ощущал тяжесть комплекса благополучия, делали притягательными всех, кто в своей жизни, своему времени, своим деньгам, своему здоровью, своему доброму имени относились расточительно и чуть ли не с презрением. Этих людей страсти, этих мономанов чистого бытия без цели. Быть может, в моих романах и новеллах заметно влечение ко всем ярким и необузданным натурам. К этому добавлялась привлекательность экзотического и наземного. Почти каждый, уступая натиску моего любопытства, преподносил мне подарок из иного мира. Молодой человек из России переводил мне прекраснейшие места в ту пору еще неизвестных в Германии братьев Карамазовых. Молодая шведка познакомила меня с картинами Мунка. Я слонялся по мастерским художников, разумеется, плохих, знакомясь с их техникой. Мистик отвел меня в спиритический кружок. Многолико и пестро воспринимал я жизнь и не мог насытиться. Жажда впечатлений, проявлявшаяся в гимназии лишь в чистых формах, в стихе, ритме и слове, перебрасывалась теперь на людей. С раннего утра до глубокой ночи я встречался в Берлине все с новыми и разными людьми, воодушевленный, разочарованный, подчас обманутый ими. Думаю, за 10 лет я не получил столько от духовного общения, как за один этот короткий семестр в Берлине, первый семестр полнейшей свободы. То, что это невероятное многообразие впечатлений должно было стать сильнейшим побуждением к творчеству, казалось мне само собой разумеющимся. В действительности же случилось наоборот. Моя уверенность в себе, столь возросшая в гимназическую пору благодаря духовной экзальтированности, заметно поубавилась. Через 4 месяца после публикации сборника стихов я уже не понимал, откуда набрался смелости издать эту незрелую книгу. Теперь я воспринимал эти стихи как добротное, искусное, отчасти даже достойное внимания изделие художественного ремесла, возникшее от тщательного умения играть формой, но слишком сентиментальное. Точно так же с начала соприкосновения с этой действительностью ощутил я в своих первых рассказах аромат надушенной бумаги. Написанные при абсолютном незнании реальности, они использовали чью-то чужую, некогда заимствованную технику. Романом, доведенным до конца и привезенным в Берлин, чтобы осчастливить издателя, вскоре была истоплена печь, ибо моя вера в основательность моих гимназических познаний о жизни была вконец подорвана этим первым соприкосновением с жизнью настоящей. У меня было такое чувство, словно в гимназии меня пересадили двумя классами ниже. Действительно, после первой книги стихов я сделал перерыв в 6 лет, прежде чем опубликовать вторую, и лишь через 3 года или 4 опубликовал первую книгу прозы. Последовав совету Демеля, которому я и по сей день благодарен за это, я использовал свое время для переводов, что и теперь считаю лучшей возможностью для молодого поэта глубже и более творчески осознать дух родного языка. Я перевел стихи Бодлера, кое-что из Верлена, Китса, Уильямса Морриса, небольшую драму Шарля ван Лерберга и роман Леманье, чтобы набить руку. Именно благодаря тому, что любой иностранный язык присущими только ему оборотами создает поначалу трудности для перевода, он требует выражений такой силы, которые обычно без поиска не даются, и эта упорная борьба за постижение самого существенного в иностранном языке и столь же пластичное перенесение в язык родной всегда доставляли мне особое эстетическое наслаждение. Поэтому эта скромная и, собственно говоря, неблагодарная работа, требующая терпения и выдержки, добродетелей, которыми в гимназии по легкомыслию и беспечности я пренебрегал, стала мне особенно дорога, ибо в этом скромном содействии высокому искусству я впервые ощутил уверенность, что делаю нечто действительно нужное, что оправдывает мое существование. Мой путь на ближайшие годы стал мне теперь яснее. Как можно больше повидать, многому научиться и только после этого браться за дело. Не вступать в мир с незрелыми публикациями, а сначала познать все его тайны. Берлин со всеми соблазнами еще более усилил мою жажду. И я оглядывался вокруг, выбирая, в какую страну совершить путешествие летом. Мой выбор пал на Бельгию. В этой стране в начале нового века произошел настолько бурный художественный подъем, что в каком-то отношении она даже превзошла Францию. Кнопф, Робс в живописи, Константен Менье и Минне в скульптуре, Вандервельде в декоративно-прикладном искусстве, Метерлинк, Экхуд, Леманье в поэзии придали новые силы европейскому искусству. Но больше всего меня привлекал Эмиль Верхарн, ибо его лирика указывала совершенно новый путь. Я открыл его в ту пору, когда он в Германии был еще совершенно неизвестен. Официальная литература путала его долго с Верленом, так же, как она смешивала Ролана с Растаном, некоторым образом для себя. А когда любишь кого-нибудь один, любишь вдвое сильнее. Быть может, здесь требуется небольшое пояснение. Наша эпоха живет слишком быстро и слишком разнообразно, чтобы иметь хорошую память. И я не уверен, значит ли что-нибудь и поныне имя Эмиля Верхарна. Верхарн, первым из поэтов, писавших по-французски, попытался дать Европе то, что Уолт Уитмен — Америке — познание современности, познание будущего. Он полюбил современный мир и стремился завоевать его для поэзии. В то время как другим представлялось, будто машины злы, города уродливы, современность непоэтична, его вдохновляло каждое новое изобретение, каждое техническое достижение, и он сознательно культивировал свой восторг, чтобы в этой страсти ощутить себя более сильным. Начав с коротких стихотворений, он перешел к грандиозным, стремительным гимнам. «восхищайтесь друг другом» стало обращением к народам Европы. Весь оптимизм нашего поколения – это давно уже непонятный при теперешней ужасной деградации оптимизм, впервые нашел у него поэтическое воплощение, и некоторые из лучших его стихотворений долго еще будут свидетельствовать о том, какими являлись тогда наши мечты Европы и человечества. Собственно, я и приехал в Брюссель для того, чтобы познакомиться с Верхарном. Но Камиль Леманье, этот мужественный, несправедливо забытый в наши дни поэт, чей роман «Самец» я перевел на немецкий, с сожалением сказал мне, что Верхарн лишь изредка наезжает в Брюссель из своей деревушки, и теперь его нет в городе. Чтобы как-то компенсировать мое разочарование, он самым сердечным образом свел меня с другими деятелями бельгийского искусства. Так я повидал старейшего мастера Константена Менье, этого смелого и могучего скульптора, певца труда, а после него Ван дер Стаппена, имя которого сегодня в истории искусств почти стерлось. И как приветлив был этот невысокий, толстощекий фламандец, и как сердечно принимали меня, молодого человека, он и его крупная, высокая, веселая жена-голландка. Он показал мне свои работы. Мы долго беседовали в тот ясный полдень об искусстве и литературе, и доброта этой четы вскоре заставила меня забыть свою робость. Я откровенно поведал им о своем огорчении. В Брюсселе мне недостает именно того, ради кого я, собственно, приехал — Верхарна. Не сказал ли я что-нибудь лишнее? Может быть, я сказал глупость? Во всяком случае, Ван дер Стаппен и его жена заулыбались, переглядываясь украдкой. Я заметил, что мои слова навели их на какую-то мысль. Почувствовав себя неловко, я стал откланиваться, но они не отпускали меня. Следовало непременно остаться пообедать. И все та же лукавая усмешка в глазах у обоих. Я понял, что если за всем этим и кроется какая-то загадка, то приятная. И с готовностью отказался от запланированной поездки в Ватерлоо. Скоро наступил полдень, и вот мы уже сидели в столовой. Она находилась, как во всех бельгийских домах, на первом этаже. А из гостиной сквозь цветные стекла просматривалась улица. Как вдруг за окном выросла резко очерченная тень. В цветное стекло постучали, коротко прозвенел звонок. «Ле вуаля!» — воскликнула жена Ван дер Стаппена и поднялась. Примечание. «Вот и он!» Я не знал, кого она имеет в виду, но дверь уже отворилась, и тяжелым богатырским шагом вошел он, Верхарн. Я сразу узнал его давно знакомое мне по фотографиям лицо. Верхарн часто бывал здесь в гостях, и когда Ван дер Стаппены услышали, что я тщетно ищу его повсюду, они безмолвно условились сделать мне сюрприз. И вот он, посмеиваясь над сдавшейся шуткой, стоит передо мной. В первый раз я ощутил крепкое пожатие его нервной руки. Впервые увидел его ясный, добрый взгляд. Он пришел заряженный, как всегда, в равной мере впечатлениями и энергией. И, жадно принявшись за еду, сразу же стал рассказывать. Он побывал у друзей и в галерее, и все еще находился под впечатлением. Откуда бы он ни пришел, он всегда был чем-нибудь взволнован, и это воодушевление стало для него святой привычкой. Словно пламя срывало с его губ, а сказанное он умел великолепно подкрепить резким жестом. С первого же слова он проникал в людские души, потому что был совершенно открыт, доступен всему новому, все принимал и был готов на жертву для любого и каждого. Он открывался перед человеком до самой своей сокровенной сути. И в этот первый час знакомства я испытал на себе благотворный, неодолимый натиск его личности, как сотни раз впоследствии покорялся ему вместе с другими людьми. Он еще ничего не знал обо мне, но уже доверял только потому, что услышал, как мне близко его творчество. После обеда меня ожидал еще один приятный сюрприз. Ван дер Стаппен по просьбе Верхарна давно уже работал над бюстом поэта. И как раз сегодня предстоял последний сеанс. «Мое присутствие, — сказал Ван дер Стаппен, — как нельзя кстати, нужно занять беседой слишком беспокойную модель, пока та будет позировать, чтобы лицо выглядело оживленным. И вот в течение 2 часов я внимательно вглядывался в это лицо, в это незабываемое лицо. Высокий лоб, густо изборожденный морщинами трудных лет, над ним копна вьющихся каштановых волос, резкие очертания обветренных загорелых скул, словно каменный подбородок, и над узким ртом густые висячие усы а-ля Верцингеторинг. Тревожное беспокойство таилось в руках, узких, цепких, тонких и все же крупных руках, на которых под прозрачной кожей сильно пульсировали вены. Волевой мощью дышали широкие крестьянские плечи, на которых нервная костистая голова казалась чуть ли не маленькой. Лишь при ходьбе заметной становилась его спина. Теперь, глядя на этот бюст, никогда Ван дер Стаппену не удавалось создать ничего лучшего. Я понимаю, насколько он похож и насколько верно он схватывает суть поэта. Он — свидетельство поэтического величия, памятник неприходящей силы. За эти 3 часа я полюбил этого человека на всю жизнь. В его натуре была уверенность, которая ни на минуту не переходила в самодовольство. Он не гнался за деньгами, охотно жил в глуши, лишь бы не писать на потребу нынешнему дню или часу. Он устоял перед опаснейшим искушением, перед славой, когда-то, наконец, пришла к нему в зените жизни. Он остался открытым, не знающим опасений, неподверженным тщеславию, свободным, радостным, восторженным человеком. Находясь с ним рядом, я ощущал в себе частицу его воли к жизни. И вот он точно такой, каким я представлял его и видел в мечтах, стоял передо мной наяву. И в первый же час нашего знакомства я принял решение служить этому человеку и его делу. Решение было отчаянным, так как этот творец гимнов в честь Европы был тогда в этой самой Европе малоизвестен, и я знал заранее, что перевод его монументальной поэзии и 3 его поэтических драм отнимет от моего собственного творчества 2 или 3 года. Но решившись отдать все свои силы, время и страсть служению чужому труду, я получил зато нравственный стимул и оказался в выигрыше. Мои неопределенные искания и эксперименты обрели теперь смысл. И если бы мне сегодня пришлось давать совет молодому писателю, который не определил еще своего пути, я бы постарался направить его на то, чтобы он попробовал переложить или перевести какое-нибудь значительное произведение. Подвижническое служение плодотворней для начинающего, чем собственное творчество, и ничто из того, что пожертвовано другому, не потеряно. За 2 года, которые я посвятил переводам поэтических произведений Верхарна и сочинению биографической книги о нем, я много путешествовал, в частности, для чтения публичных лекций, и был неожиданно вознагражден за свой, на первый взгляд, неблагодарный труд. Друзья Верхарна за границей обратили на меня внимание, а вскоре они стали и моими друзьями. Так однажды ко мне пришла Эллен Кей, эта удивительная шведка, с несравненной смелостью отстаивавшая в те нелегкие времена эмансипацию женщин, своей книге «Век ребенка» она задолго до Фрейда рассказала о том, как хрупок душевный мир подростка. Благодаря ей я получил в Италии доступ в поэтический кружок Джованни Чены, а в норвежце Юхане Бойере обрел большого друга. Георг Брандес, всемирно известный специалист по истории литературы, доверившись моему отзыву, сделал имя Верхарна более известным в Германии, чем на его родине. Кайнц, величайший актер, а также Маисси, читали со сцены его стихи в моих переводах. Макс Рейнхардт поставил монастырь Верхарна на немецкой сцене. Мне было чем гордиться. Но тут наступило время вспомнить, что я взял на себя еще одно обязательство. Мне надо было закончить свою университетскую карьеру и привести домой титул доктора философии. Предстояло за пару месяцев переворошить весь академический материал, который более прилежные студенты с отвращением пережевывали почти 4 года. Вместе с Эрвином Гвидо Кольбенхайвером, наперстником моих юношеских литературных увлечений, который, вероятно, сейчас не любит об этом вспоминать, став в гитлеровской Германии одним из официозных поэтов и академиков, мы зубрили ночи напролет. Но экзамен оказался несложным. Добряк-профессор, достаточно хорошо знавший о моей литературной работе, чтобы не терзать меня всякой чепухой, в частной предварительной беседе сказал, улыбаясь: «Ведь вам не хочется экзаменоваться по формальной логике», и переключился на те проблемы, в которых, как он знал, я ориентировался уверенно. Это был первый и, надо полагать, последний случай, чтобы я выдержал экзамен на отлично. И так я обрел внешнюю свободу и всю жизнь, вплоть до сегодняшнего дня, отдал борьбе, которая в наше время становится все более тяжелой, борьбе за то, чтобы отстоять и свободу внутреннюю.